Глава 39. «У нас будет девочка», — сообщила Ася Кристине, как только они с Иваном, получив от врача список анализов, а от Ермолаева техпаспорт и страховой полис, отправились на поиски дома, приобретенного Новиковым в крымских каникулах. «Это же здорово», — взвизгнула Кристина. «Поздравляю». А Лебедев, ее телефон был включен на громкую связь, заявил: «Я даже знаю, как ее будут звать». Иван нахмурился. Сейчас Лебедев выдаст какое-нибудь дурацкое имя. Да пусть даже не дурацкое, но Ася, добрая душа, будет считать себя обязанной назвать дочку именно так. И даже если назовет по-другому, будет подвергаться периодическим атакам чувства вины перед этим идиотом. «Разреши нам самим решать», — проворчал он. «И все-таки... Ася, можно я скажу?» «Говори», — разрешила та. «Ивановна...» Лебедев рассмеялся, а рыбак подумал, что не такой уж Фёдор идиот. Иногда и ему приходят в голову вполне умные мысли. До дома Новикова они доехали быстро, часа за полтора. Высокий забор, из-за которого выглядывала красная черепичная крыша, выглядел неприступным. Иван решительно нажал на кнопку домофона и требовательным взглядом уставился в темный глаз камеры. Тишина. Снова нажал на звонок. С таким же успехом. Хозяина нет дома. Или он не хочет ни с кем разговаривать. Скорее, второе. На втором этаже окно приоткрыто на проветривание. Если бы жильцы уехали, наверняка закрыли бы его. На улице пусть крымская, но все же зима. По опыту службы в полиции Иван знал, что многие хозяева таких домов, стоящих особняком, заключают договора с неведомственной охраной. Может, именно в этот самый момент хозяин нажал тревожную кнопку, с минуты на минуту прилетят орлы и уложат их с Асей физиономиями на капот. Свою-то не жалко, фотомодели он явно не годится. Но Аськину не хотелось бы. Пара минут у него, скорее всего, есть, значит, можно попытаться. «Вернись в машину», — скомандовал он подруге. «Я...» — начала была она. «Вернись, я сказал!» — рыкнул Иван. Ася насупилась и попятилась к Ларгусу. Он прошелся вдоль забора в поисках возможности заглянуть во двор. Напрасный труд. Сооружение было сработано на совесть, но сдаваться не хотелось. Иван уже решил было подъехать к забору и использовать автомобиль в качестве импровизированной лестницы, как домофон ожил. «Вы к кому?» — спросил мужской голос. «Нам нужен Новиков Сергей Егорыч», — отозвалась Ася. «Тут таких нет», — заявил их невидимый собеседник. «А вы не знаете, где мы можем его найти?» «А почему, собственно, я должен это знать?» Судя по тону, мужчина за забором улыбался. «Но если вы живете в его доме, то вполне можете владеть этой информацией», — предположил рыбак. «Не владею», — отрезал мужчина. «Может, вы все-таки откроете?» — предложила Ася. «Как-то неудобно общаться». «Назовите хоть одну причину, почему я должен это сделать». «Сергей Егорыч пропал, и мы разыскиваем его», — сказал Иван. «Вы из полиции?» В голосе незнакомца впервые прозвучала заинтересованность. «Мы частные детективы». Иван достал удостоверение и продемонстрировал его камере. В калитке что-то щелкнуло, и она с шипением поползла влево, пропуская сыщиков во двор. Был он небольшим, круглая клумба с вечно зелеными кустами и несколько невысоких сосен. На крыльце дома стоял мужчина лет 30 в спортивном костюме и серой шапке ручной вязки. «Алексей». Представился он и недоверчиво посмотрел на Асю. «Вы оба частные детективы?» Ася смущенно опустила голову. Разумеется, удостоверение у нее было. Кристина позаботилась. Вот только оно безвылазно обитало в ящике рабочего стола. «Оба», — ответил рыбак. Маленький коридорчик вел в большую светлую комнату, откуда потянуло теплом и запахом дерева и мандаринов. «Чаю?» — предложил Алексей. «Черного». Кивнул рыбак, удивленный неожиданной любезностью хозяина. Они прошли в большую светлую комнату. Рыбак отметил монументальный буфет, добротный обеденный стол и стулья. На столе открытый ноутбук, рядом чайник, большая упаковка чайных пакетиков, сахарница и несколько кружек из сервиза. «Работаете удаленно?» — сделал он вывод. «Я в отпуске», — ответил Алексей многозначительно. Иван сразу понял, темнит. «А что случилось с Новиковым Сергеем Егорычем?» «Он пропал, ушел и не вернулся», — пояснила Ася. «И вы занимаетесь его розысками? Помогаете полиции? Вам поручили его родственники?» Ивану смысл расспросов был непонятен. «Вы можете сказать что-нибудь по существу?» — хмуро спросил он. «Этот дом принадлежит пропавшему?» «Да», — Иван кивнул. «Как вы сняли этот дом, с какой целью?» «Снял, как обычно, через интернет. Позвонил по указанному телефону, встретился с человеком, заплатил аванс, и он дал мне ключи. Договорились на 2 месяца, живу здесь уже больше 1,5 недели осталось. А как выглядел этот человек?» «Обыкновенно, высокий, темноволосый. Роман его звали». «Роман?» Иван нашел в телефоне фотографию Сахатова, присланную Лебедевым. «Он?» «Он, точно он», — обрадовался Алексей. «Вы случайно не заметили, когда встречались, он был на машине или пешком?» «Заметил на машине». «Марку не запомнили?» «Марку?» «Серая такая, кажется, Volkswagen, точно не скажу». «А не могла быть эта темно-серая Лада Гранта?» «Нет, светлая. Скорее даже серебристо-серая». «А телефончик этого Романа не подскажете?» «Момент». Алексей полистал телефонную книгу и показал Ивану экран. «Вот». Рыбак сфотографировал номер. «Спасибо, вы нам очень помогли. Пошли, Ася». Он направился к выходу. «Подождите», — воскликнул Алексей. «Не уходите». «Да». Иван развернулся на пятках. «Чего-то еще вспомнили?» «Нет, нет, я совсем по другому вопросу». «Рассказывайте». «Дело в том, что я...» Алексей кивнул в сторону ноутбука. «Писатель. То есть не совсем. Скорее, совсем не писатель». Иван понял, что дело табак. Вместо нужной информации на него сейчас выльется поток совершенно бесполезного хлама. Зато обрадовалась Ася. Подобные то ли писатели, то ли нет, были предметом ее особой заботы. Она участвовала в работе интернет-сайта начинающих литераторов, где всячески помогала пишущей братье в сочинительстве, а также в обретении веры в себя. Читайте об этом в романе Ирины Грин «Сквозь аметистовые очки». Алексей рассказал, что пишет детективы и бесконечно рад возможности почерпнуть информацию из первых рук. Он работает водителем троллейбуса и потихоньку пишет книги. 2 уже написал, 3-я застопорилась. И он пошел на отчаянный шаг, решил взять отпуск за свой счет и кардинально сменить обстановку. Здесь, в горах, гораздо меньше отвлекающих факторов, но очень не хватает живого общения, которое, как он понял, тоже является одной из составляющих работы над романом, а тем более с представителями героев его романов. «Вот откуда взялась его неожиданная доброжелательность», — подумал Иван. Он посмотрел на Асю и понял, что уезжать она не собирается. «Кто-то обещал чай», — сказал он, подавив вздох сожаления о предстоящем убийстве 2-3 часов своего времени. «Но что значит время по сравнению с Асиным счастьем?» А она определенно была счастлива. Разговаривала с этим недописателем, словно уже 100 лет была с ним знакома. Читала распечатанные отрывки из нетленки, попутно внося правки остро заточенным карандашом. А он смотрел на нее словно... Со сравнениями у Ивана было плохо, но вспомнился Крылов и его осоль с миндалинами. Интересно, кого он все-таки имел в виду?